Глава 11. С бородкой, с бегающим взглядом, он мягко складывал в свои руки городского господина и опирался локтями о стол. Гердоктор, немчик. Таким видел его Бальтазар. «Вон!» — бормотал он и пытался перекреститься, но вместо этого только скреб себе грудь. А у того слова сыпались шелестом сухих листьев. Интонация убеждала. «Ну же, дорогой Бальтазар», — говорил он, — «я ведь только хочу помочь тебе. Ты все беспокоишься. И совершенно напрасно. Тревожишься о хозяйстве. Что земля не твоя? Вроде как она у тебя есть, а вроде и нет. Легко пришла, легко и уйдет, не так ли? Барская любовь изменчива. Завтра кто-нибудь другой станет хозяином в Гинье, а тебя прогонит». Бальтазар стонал. «Но в земле ли дело? Признайся». «Нет, в глубине души ты прячешь что-то другое. Тебя сейчас так и подмывает вскочить и уйти отсюда навсегда. А мир велик, Бальтазар. Города, где ночью музыка и смех, ты засыпал бы на берегу реки, один, свободный, без прошлого. Одна жизнь кончилась, другая началась. Ты не стыдился бы греха, перед тобой открылось бы то, что теперь навсегда закрыто. Навсегда. Потому что ты боишься. Трясешься над землей, над своими кабанчиками. Как это? У меня опять ничего не будет, спрашиваешь ты. Ладно, в тебе есть один Бальтазар, и второй, и третий, а ты выбираешь самого глупого, предпочитая никогда не испытывать, каков тот другой. Может, я не прав? О, Господи! Ничего тебе не поможет. Осень, зима, весна, лето, снова осень, и так без конца. Закопают тебя в землю. Напейся еще. Вот вся твоя радость. Ночью? Ты сам знаешь. Но ведь не я же советовал тебе жениться, когда на это нет охоты, и выбирать самую некрасивую девушку, потому что ее отец богач. Страх. Бальтазар. Все из-за него. Ты обеспечивал себе спокойную старость. А когда тебе было лучше? В 20 лет? Или сейчас? Помнишь те вечера? Твоя рука была словно создана для топора, ноги для танца, голос для пения. Помнишь, как вы подбрасывали дрова в костер? Помнишь своих друзей? А теперь ты один. Хозяин. Хотя не спорю, этот дом у тебя могут отнять. Бальтазар цепенел. Внутри мешок опилок. Тот сейчас же это угадывал. Вот выходишь ты утром во двор, роса, птицы поют. Но для тебя ли это все? Нет. Ты считаешь. Для тебя это еще один день, и еще один, и еще, лишь бы тянуть лямку, как мерин. А раньше? Ты не заботился о счете. Пел. И что теперь? Ты всматриваешься в дубы? Они будто испакли. А может, их и вовсе нет? В книгах об этом умно написано. Ты не узнаешь, что написано. Если у человека внутри такая каша, лучше сразу повеситься, ибо он уже не знает, не снится ли ему, что он ходит по земле. Так написано в книгах. Повесишься? Нет. Почему другим хорошо, а мне нет? Потому, любезный мой, что каждому дана ниточка, его судьба. Либо он поймает ее конец и радуется, что поступает как надо, либо не поймает. У тебя не вышло. Ты не искал свою ниточку, оглядывался то на одного, то на другого, чтобы быть как они. Но что для них счастье, для тебя несчастье. Что делать, говори? Ничего. Слишком поздно? Слишком поздно, Бальтазар. Идут дни и ночи, и все меньше смелости. Смелости, чтобы повеситься, и смелости, чтоб убежать. Ты будешь гнить. Пиво лилось из жбана мутной струей, он пил, а внутри по-прежнему жгло. Тот усмехался. — Об этом секрете можешь не тревожиться. Никто не узнает. Это останется между нами. — Разве не каждому суждено умереть? — Разве не все равно, чуть раньше или чуть позже? Мужик был молодой, это правда, но он долго воевал, в деревне его уже подзабыли. Жена еще поплачет, утешится. Сыночек толстенький, за шею его обнимал, слишком мал, отца не запомнил. Только не надо, напившись, плести людям о каких-то преступлениях на твоей совести. Ксёнз, да, да, ты исповедался. Но тебе ведь хватило ума понять. Ничего ты в этой исповедальне не выбормочешь. Ты лгал. Конечно, обидно не получить отпущение грехов. Вот и пришлось солгать, что он бросился на тебя с топором, и тогда ты убил. Да, бросился. Но что было дальше? Ну, Бальтазар, ты выстрелил, когда он сидел в кустах и ел хлеб. Сухари с кровью ты бросил вслед за ним в яму и закопал. Не так ли? Вот тут-то Бальтазар и ревел, и бросал кружку. Появлением немчика объясняются и скандалы, которые он учинял в корчмах, переворачивая столы, табуреты и разбивая лампы.